Глава седьмая. Георгий. Дрянь. Какая же она дрянь. Сижу в машине и охреневаю. Моя жена укатила в закат с каким-то, мать его, мужиком, который расквасил мне нос. Смотрю на свое побитое отражение в зеркало заднего вида и морщусь. Куртка в крови, как и лицо. Хорошо, что кровь остановил, но морда к завтрашнему дню опухнет точно. И как мне идти таким красивым на работу? А я не могу отсиживаться на больничном. Конец года, отчетов полно. Я же тебя достану! Шиплю, смотря в сторону, где еще недавно стояла машина хахаля моей жены. И как давно она мне рога наставляет. Теперь понятно, почему так быстро ушла от меня и не вернулась домой. Решила найти причину, чтобы уйти. Якобы я изменил ей, а сама не при делах. И теперь живет у своего хахаля и горе не знает. Ну ничего, мы еще поговорим. Прикрываю глаза, откидываюсь на спинку сиденья. Нет, я не готов просто так сдаваться. Я люблю жену и даже готов ей простить измену. Я добрый, хороший муж. И вот чего ей не хватало, все же было. Квартира своя, машина пусть только у меня, но я всегда возил ее куда нужно. Зарабатываю прилично, да и секс постоянный у нас. Я, можно сказать, подобрал ее. Отмыл, был против, когда она после института работать пошла. Все сделал, чтобы ее уволили. И Эмма дома сидела, уделяя мне больше времени. Позвонил кому надо, и ее через месяц с работы вышвырнули. Я же любил ее, и сейчас люблю. Жены уже две ночи нет дома, а мне хоть на стенку лезь. А ведь я сегодня совершенно случайно ее заметил. Машину нужно было отвезти на ТО, вот решил съездить с утра. А тут она идет, не спеша от остановки в сторону здания. Не стал сразу останавливаться, решил проследить. А потом, как дурак, ждал полдня. Но оно того стоило, теперь я знаю, где она работает. Еще бы узнать, где живет. Телефон звонит, вырывая меня из мыслей. Достаю его из кармана и смотрю на дисплей. Катя, ага, та самая секретарша, с которой меня застала жена. Красивая девка, работает у меня недавно, а еще безотказная, почему я ее и взял к себе. Показала, так сказать, все свои умения прямо на собеседовании. И потом практически каждый день, на протяжении нескольких месяцев, как только вспомню, что она умеет вытворять своим ротиком, в штанах все колом встает. Но даже эта умелая девка не заменит мне жены. Эмма, она ведь словно нежный котенок, которого хочется взять на ручки и не выпускать. Навела уют в моей холостяцкой квартире и поддерживала его. Ждала меня каждый день с работы, вставала раньше, чтобы приготовить завтрак. До этого я для матери нанимал женщину, чтобы убиралась и готовила. Но с появлением Эммы эта надобность ушла. Жена сама пару раз в неделю ходила к родительнице и прибиралась у нее. Готовила, покупала продукты, даже стирала белье и гладила. А что сейчас? Да мать мне снова плешь выест. Она же сама теперь ничего не делает. Ей здоровье не позволяет. Нет, она, конечно, может приготовить. Ну зачем, если это делала Эмма? Алло. Отвечаю на звонок шепелявым голосом. Нос болит, а еще глаз стал дергаться. Котик, ты сегодня свободен? Нет. Пауза. Хотя, а ты умеешь готовить? В трубке виснет молчание. Я даже думаю, что Катя сбросила вызов. Но она живо отвечает. Ну, да. А что? Тогда приезжай и купи продуктов. Деньги на карточку сейчас скину. Ну, а что? От бабы толк должен быть, не только в постели. Вот и посмотрю, как она умеет готовить и на что вообще способна. У меня там в раковине гора грязной посуды, а в холодильнике шаром покати. Еще бы неплохо рубашки мои выгладить. Жены нет два дня, а дел уже накопилась куча. «Хорошо. А что покупать?» «Сама придумай, тебе ж готовить!» Рявкаю ей в трубку. Настроение отвратное, морда болит. Жрать хочется. Я же привык к домашней еде, к той, что готовит жена. А из ресторана не то. Все кажется пресным. Завожу мотор и еду в сторону дома, надеясь, что мой вечер немного изменится в положительную сторону.